Чем дальше, тем яснее я понимаю, что скоро я опять почернею и существует риск гибели этого мира. Слишком много вещей вызывают мое крайнее неприятие, это чрезмерная жадность до знаний, которая усугубляется постоянным желанием похитить, не превзойти, а именно украсть, желательно со смертельным исходом для предыдущего носителя знаний, любые знания. Кроме того, вошедшие в традиции передачи заведомо ложных данных, которые ведут к смерти или травмам пользователя, меня откровенно бесит. Как там было? А, вспомнил. Нельзя убивать идиотов в людных местах. Даже если очень хочется, нельзя. Единственное, что спасает этот мир, так это его молодость. Ведь прошло меньше 1000 лет, и шиноби только недавно бросили камни и перешли на мечи. Я имею в виду отход от крайне закрытых каст и переход на более-менее открытую систему обучения. Да и толком техники начали формироваться всего полвека как. До того все было крайне сумбурно и размыто. Зато этот мир не так категоричен. В Шумере меня обозвали демоном, а я демон-лорд. И мною шугали детей, взрослых, животных, демонов, вампиров и еще кучу разных существ. А я всего-навсего запытал несколько, десятков, демонов до полного развоплощения и очищения от мана, ну и там по мелочи. Захватил пару архидемонов, хтоника, еще 2 архидемонов, бога, зверобога, надо бы с ним разобраться. Вечно я о нем забываю. Еще 2 хтоников. Тут же Хаширама и его братец Табирама на пару вырезали 1000 шиноби и бесчисленное количество простых людей, а старший еще и навалял 8 из 9 биджу. До Однохвостого не добрался, опоздал, его Суна захватила, которые, на минуточку, являются сильнейшими существами. И что, начали его шугаться. Черта с 2. Эти 2 пример для подражания, они фигурируют в ругательствах. Ну и фейт с ним, нужно расслабиться. Хм, может мою кицуне из домена забрать и потискать, а то я ее туда запрятал на всякий случай, буду надеяться, что ее не затискали богини до потери остатков разума и не развратили тот же разум, хотя оного разума там зачаток. Вот только у этой лисы не будет особых навыков, связанных с маной, ведь чакра забивает все напрочь существа, что в ином мире уже были бы на полпути к богам, здесь просто сильные, пусть и сильнейшие. Так, я опять начинаю вспоминать о примитивности мира, значит вариантов нету и придется тянуть лисичку и тискать. Все ради спасения мира. Как говорится в старом анекдоте, ежедневно я спасаю 100 людей от долгой и очень болезненной смерти, а весь секрет в железном самоконтроле. А главным приколом стало количество призывов с интимным подтекстом. Будь канонный Орочимару реально демоном после всех экспериментов со своей душой, как его назвал Хирузин в последние свои мгновения жизни, то отправился бы убивать. Только вдумайтесь, потенциальных заказов у меня немногим меньше, чем у полноценного демонического плана. Да, ответь я на каждый 100-й из этих заказов, и все лавры бога похоти, или аналогичная сфера, мне гарантированы. И что самое неприятное, так это количество призывов, совершенных магами. Я подозреваю, что многие из этих магов на самом деле даже не представляют о своей силе, но при этом призывают человека, что прославился как маньяк-вивисектор для удовлетворения себя в эротическом и далее по тексту смысле. Даже Клайту, которого знает, как минимум, 2 мира, Земля Ша, Нирн, и который в основном отвечает на призывы и лечит серьезные травмы, приходит на порядок меньше запросов. Так, забудь, отвлекись. Клятые атаку с их желанием быть поближе к любимым персонажам. Главное не послать им случайно проклятие. Да, их много. Да, проклятие рассеется. Вот только в моем исполнении, а особенно в таком состоянии, даже мелочь вроде поноса может заставить утечь в канализацию 1000 человек. Я просто могу случайно вложить полный резерв архимага и приправить внешние энергии на еще 2 архимагов. Может оставить поток сознания в этом теле, а самому шнырнуть по призывам. Если найду что-то интересное, то может и схожу, а если нет, то займусь какой-то хренью здесь. Вот, к примеру, схожу поиграть в японские шахматы, шагиснара или еще какую глупость утворю. Угу, энда, запросов куча, а интересного – 0. Сказав это вслух, я более глубоко вникнул в суть проблемы. Да, проблемы, ведь я могу увидеть даже тень желаний призывающего через запрос. Таковы плюсы более глубокого погружения 6-й оболочки в ткань миров. Точнее, теперь моя пси может нести гораздо больший объем информации за счет более грамотного внедрения самой информации и более плотной структуры пси. Что интересно, так это отсутствие роста массы частиц, которая должна быть неизбежной при уплотнении, но такого не произошло, ведь и сама пси нырнула глубже вслед за оболочкой. Так вот, из сотен тысяч призывов, их больше, но считать мне лень, из которых были отделены зовы Лайта, всего пару сотен можно считать оригинальными, а остальные банальны. «Убей моих врагов, сделай меня владыкой мира, трахни меня» и подобное. Глупо, но таковы главные желания смертных. Другой стороной служат прошения, которые относятся к специальности Лайта, они попроще и их суть проста. «Исцели, спаси, прошу». Их суть решается парой простых заклинаний вроде исцеления или материализация в случае пищи. Только в случае таких прошений главное оценить просителя и не попасть к идиотам, что прожгли свою жизнь и считают остальных себе должными, вот и просят они чего-то не желая платить взамен. Сколько таких было и будет не сосчитать, вот только на милость они не заслуживают. Одно дело желать чего-то всей душой, а совсем иное – хотеть потому что хочется. Неужели нету ничего интересного? О, а сюда сгонять можно, только лучше подготовиться, а то мир мне кажется чем-то знакомым. В моем случае подобное значит улавливание некого сходства мира со следами на ком-то. Вроде на моей богине тьмы и богинях любопытства и огня были следы схожие со следами этого мира. Ну откликнусь, терять-то мне нечего по большей мере, а там постараюсь выкрутиться. Так, в Канахе все устроено и в случае чего смогу вмешаться. Артефактов для небольшого Армагеддона есть несколько. Ну, можно отправиться на призыв. Забавный мир. Хорошо, что моя идея с поддержкой потока разума в моем теле Орочимару удалась. Любопытно, но связь осуществляется не через нить связи, а мгновенно. Может произошло нечто по аналогии с магией Вольта? Хм, похоже, очень похоже. Кстати, я не могу даже определить, где находится атман, ведь оба тела говорят о наличии моего, он приметный, если знать на что смотреть, атмана в них. Это просто кошмар, ведь каждый мой поток в отдельном теле будет просто идеальным якорем, а еще каждое тело имеет связь в реальном времени с остальными. Невероятно. То есть если я теперь разделюсь на 8 отдельных существ, каждый со своими оболочками души, то даже всяческие поглотители и ловушки душ для меня будут не более чем игрушки. Не то чтобы я раньше боялся захвата моей души кем-то, ведь я уверен в своих способностях выбраться из ловушек, но теперь я могу просто инициировать взрывной процесс превращения души в опасную энергию. С одной стороны, это даст мне целых 7, один поток всегда сортирует информацию, жизни, а вот с другой, это урежет мои силы в 7 раз. Хотя 1/7 от достаточно большого резерва старшего бога и так много. Таким темпом я скоро буду иллюстрировать слова. Имя мне Легион, потому что меня много. Ведь каждый поток, который можно показать отдельным существом, это все же я. Так, пора мне завязывать с планами на захват мира или создание компании умных людей. Для непонявших имеется в виду очень старый анекдот о зеркале. Теперь нужно осмотреться, ведь кто-то меня призвал. Как же хорошо иметь запредельную скорость мышления, ведь мои мысли не заняли и пары мгновений объективного времени. Так, а как так-то? Поясню свое недоумение. Я на обочине грунтовой дороги и нету ни знака призыва, ни некого амулета, что сдержал бы призванного. Напротив, я наблюдаю стычку практически классическую для фэнтези. С одной стороны, объект с габаритами в сантиметрах, 180 на 160, в тяжелых даже с вида латах, а его тощего спутника не так просто заметить, несмотря на его алые одежды. С другой стороны, странные гуманоиды, которые, судя по запаху, мылись год назад, и то они тогда случайно попали под дождь. Ах да, у этих гуманоидов землисто-зеленая кожа. Судя по моим знаниям фэнтези, передо мной классический гоп-стоп в исполнении гоблинов, а маг пытался их приложить чем-то, но накосячил в заклинании и призвал меня. Хорошо, что я в образе Яхонта и вполне подхожу к фэнтези-колориту. А это, что за хрен? Обыскать. Если найдете голубой хрустальный жезл, отобрать. Начало верещать сало в доспехах, как можно охарактеризовать главу этих существ? Тьфу. Так вам нужен жезл? Такой подойдет, и вручил ему жезл классической девочки-волшебницы, но из голубого хрусталя. Вполне подойдет. Начал пришиблено гоблин. Мы можем идти, а? Что? Идите, пока я не передумал. Слегка вспылил гоблин и, развернувшись, вся компания рванула назад. Отлично, раз с мелкими проблемами разобрались, можно и познакомиться. Обратился я к призвавшим меня, ведь среди гоблинов магов не было, а вот среди людей такой был, тот самый в алых одеждах. А ты вообще кто? Начал громила, не пряча оружие и готов к атаке. Как кто? Вон твой спутник сам меня призвал. Что? Завис громила. Да, что значит призвал? Я хотел применить заклятие забытья, но никак не призывать тебя. А маг не просто тощий, а еще и доходяга, хотя с громилой они одногодки и даже братья. Ага, а заклинание на мертвом языке, который ты не знаешь. Кроме того, скорее всего, это заклинание ты нашел в старой книге мага. В чем-то неправ. Видимо, неправильное прочтение, толкование или наполнение энергией неизвестной рунной формулы сработало как призыв. А ведь такой результат крайне странный, ведь подобного эффекта не так и просто добиться нарочно. Откуда ты узнал? Ты маг, в некотором роде. Просто в этом теле оболочки развиты на уровне магистра. Да, объем маны на уровне архимага, но пропускная способность оболочек не очень. В принципе, запас-то у меня практически безграничный, ведь подключившись к регену основного науса я смогу мгновенно заполнять резерв. Хотя такая ситуация даже к плюсу, ведь теперь я могу в полной мере вспомнить свою молодость и не бояться случайно разрушить мир. Хм, а ведь и у тела Орочимару похожая проблемка. Нужно проследить за помещением этой информации в ранг особо важный. Что значит, в некотором роде, можно или быть магом, или нет, твердо изрек маг. А вот видок у него странный. Желтая отливающая металлом кожа и странные глаза золотого цвета со зрачком в форме песочных часов. Болезнь или проклятие, хотя может и следствие применяемой магии, ведь те же маги света часто меняют цвет волос на светлый. Я и маг, и воин. Достаточно часто мне приходилось менять или совмещать эти лики. Рейстлин, что ты скажешь о нем? Сказал громила. Вполне возможно, но откуда ты здесь появился? Ты призвал меня ошибкой в заклинании. Призвал, но как такое возможно? Неужели ты ничего не знаешь о пространственных перемещениях и демонах? Как же ты можешь звать себя магом? Демоны – это твари бездны, тупые и уродливые. Некоторые маги призывают демонов, но таких болванов немного. В принципе, ты почти не ошибся, ведь многие демоны, а особенно из сопредельного с этим миром, как раз такие. Вот только на призыв могут прийти не только демоны, но чаще всего приходят демоны. Значит, ты, было начал громила, чье имя я еще не знаю. Нет, я не демон, но к ним я не особо далек, есть несколько у меня на службе. Ладно, но откуда у тебя жезл? Решил уточнить таки маленький момент маг. Сделал. Просто сформировал твердую иллюзию. Эти иллюзии отличаются крайней реалистичностью, но недолговечностью, где-то через неделю этот жезл просто испарится. То есть ты обманул гоблинов? Ошарашенно спросил громила. Да, ведь откуда у меня некая реликвия этого мира, если призвали меня только что? Насмешливо спросил я братьев, что отчетливо видно по некоторым следам на ауре и некоторых схожих чертах внешности и поведения. В таком случае нам, наверное, по пути, решил громила. А вот он слишком добродушен, ведь его брат все еще мне не доверяет. В принципе, я не против, все равно я смогу остаться в этом мире некоторое время. Кстати, а куда вы путь держите? Я и мой брат Караман держим путь в Утеху. Теперь я знаю, как зовут и громилу. Утеха, вы что, в бордель идете? Что? Нет, это город такой, и в нем нету борделя. Начал распаляться воин. А вот маг слегка задрожал в тщательно скрываемом приступе смеха. А название? Нормальное название. Извини за все это, но этот город приходится нам родным, и такое сравнение немного неприятно. Странно, насколько же можно быть добрым, чтобы так быстро отходить от подобного. Ладно, ладно, я просто немного не знал. Просто такое название характерно для придорожных забегаловок или пиратских трактиров, ну не считая борделей, которые тоже могут иметь подобное название. Никогда о таком не думал, приглушенно произнес Караман. Ты вообще редко думаешь, прокашлял маг, а дальше его одолел приступ жуткого кашля. Брат, кинулся к Рейстлину Караман, я могу осмотреть твоего брата, я лекарь не из последних, вряд ли ты сможешь мне помочь, тихо и задыхаясь произнес маг, но я все же посмотрю, может смогу помочь. Кошмар, ну как так можно запустить организм, хотя я даже удивлен. Ведь почти все его запасы энергии идут на подпитку то ли симбионта, хотя скорее паразита. А еще серьезное количество энергии идет на питание его глаз. Благодаря всему этому маг развивает не телесную магию, а духовную, которую используют или использовали в Шумире. На слабое, из-за уклона в энергетику, тело все время обрушиваются и удары мира, и мимолетные проклятия. Причем не только его личные, но и таковые, предназначенные и для его родни, а может и близких друзей. Отдельно стоит упомянуть о серьезном повреждении легких чем-то схожим с туберкулезом. Подобное состояние для обычного человека, даже такого могучего, как его брат Караман, грозит смертью в муках спустя пару недель. Легкие я ему излечу и наверняка даже подучу некоторым трюкам и заклинаниям. Пока я думал о вероятности бытия Рейстлина моим учеником, произошло практически полное исцеление организма мага. Кроме практически полной замены легких, изъеденных болезнью до крайне паршивого состояния, я даже немного нарастил ему небольшой слой подкожного жира в роли небольших запасов. Больше меня заинтересовали глаза, а конкретно структура, которая была грубо в них внедрена. Судя по моим прикидкам, эти глаза должны постоянно поглощать целую прорву маны и показывать постепенное старение и увядание всего, на что падает взор мага. Странно и страшно, ведь такое должно серьезно повредить разум и ослабить дух. Значит, таки паразит, что каким-то образом внедрил такое заклинание в глаза мага, дабы ослабить дух мага и позже захватить его тело. Полегчало, кроме множества моментов с заменой поврежденных клеток на здоровые, я напитал его организм количеством праны, которая эквивалентна таковому у трех громил, как его брат. Да, но как? Магия может служить как мечом, так и щитом. Она способна с одинаковой легкостью как убить, так и исцелить. Вот только человеку гораздо проще калечить и убивать, нежели лечить и благословлять. Странно, но я с тобой согласен. Как бы мне ни хотелось, чтобы было иначе. Стоп, ты же не произносил слов. Да, это непросто, но в некоторых случаях необходимо уметь творить магию молча. Кстати, а почему ты не отключишь свои глаза? Сделал что? Недоуменно переспросил маг. Прекратил их работу. Или тебе не объяснили подобное? Нет, никто из магов ничего мне не говорил. Придем в вашу утеху, и я объясню, как регулировать работу твоих глаз. Ты уже встречал такие глаза? Нет, но встречал несколько похожих и вполне понимаю их суть. Да, дадзюцу наиболее похожи на глаза этого мага, только эти работают не на чакре, а на мане. Может, мы пойдем таки в город? Надеюсь, Отик еще готовит свою фирменную картошку со специями. Мечтательно вспомнил о чем-то Караман. А тебе лишь бы пожрать, грозно начал Рейстлин. Тебе тоже следовало бы лучше питаться, а то твои чары сжирают тебя изнутри. В твоем случае жареная картошка и отварное мясо птицы должны быть в рационе всегда. За тихими переругиваниями о необходимом для мага рационе, за который кроме меня сражался Караман, а против нас сражался сам Рейстлин, мы пришли на место. Странное место, вся деревня или же город был совсем необычным для обычных человеческих поселений. Все дело в том, что утеха не стояла на земле, но была висячим городом на ветвях огромных деревьев. Причем деревья воистину великие, куда там баобабам, ведь каждое дерево имеет в обхвате несколько сотен метров. Эти деревья гораздо больше даже тех, что росли в мире Шиноби, а те жили в мире с ужасающей концентрацией праны. «Ну как?» – задал мне вопрос Караман. «Впечатляет. Надеюсь, здесь не водятся огромные комары». «Комары?» – недоумевал Рейстлин. «Да, прошлый раз, когда я посетил город на деревьях, там были комары размером с палец Карамана». «Хорошо, что тут таких не водится», – передернул плечами воитель. «А нам куда?» – поинтересовался я, ведь в таких городах можно достаточно долго блуждать, если не знать планировки. В гостиницу «Последний приют», вон то дерево и лестница к нему, указал Караман на одно из самых крупных деревьев и домик в полутора десятков метров над землей. Не хочу даже думать, какая у них канализация. Сама гостиница оказалась вполне привычным для меня зданием. Единственным ее отличием от привычных мне была неправильная форма зала и дизайн стен. Вся гостиница сделана под естественное отверстие в громадном стволе дерева. Даже каменные камины и межкомнатные перегородки были аккуратно вписаны в общий декор. Рейстлин сразу же сел в старое, но, по-видимому, удобное кресло в темном углу обеденного зала. Ему бы не алые, а серые одежды и столик на всего двух персон, и получилась бы классическая темная личность, у которой можно взять заказ на убийство. Поскольку я маг, а тут прямо передо мной один из представителей местной популяции этих существ. Да, не людей, а существ. Ведь даже простого необученного одаренного трудно назвать простым человеком или иным известным видом разумных. Я считаю так, потому что каждый маг серьезно изменяет свое восприятие и дух настолько, что даже его родители или братья, если те были простыми людьми, будут слишком от него далеки. Вот так я думал, пытаясь разговорить мага по поводу заклинаний этого мира. Проблема была в небольшом сомнении мага по поводу пригодности моих знаний для его использования, в конце же концов я смог таки развести мага на просмотр его книги. «Ну что понятно?» – язвительно спросил маг, ведь книга написана не на общем языке. Я-то понимаю, но меня больше интересует, насколько все это понимаешь ты, еще больше поинтересовался я. Стоит объяснить причину моей язвительности, и она основана не на факте, уже скачанной из ноосферы информации по языкам и карте мира. Нет, причина иная. Вся суть моего удивления и язвительности в сути языка магии. Этот язык представляет собой не что иное, как шумерский, написанный крайне скверным почерком. Причем, как по мне, суть плохого почерка не в проблемах Рейстлина, а в скверном написанном первоисточнике данных. «Ты увидел что-то смешное?» – поинтересовался маг. «Оцени это», – сказал я и продемонстрировал свою книгу, которую писал уже очень давно, еще во времена бытия магом-консультантом в Лараке. «Хм, письмена знакомые, но вот почерк, ну он достаточно коряв. Что я сказал смешного?» «Ничего, ты только что повторил слово в слово мои мысли. Что это значит?» — тихо проговорил маг. «В твоих руках книга с заклинаниями на языке, который стал основой для вашего языка магии. То есть это правильный язык?» — скептично спросил Рейстлин. «Не совсем, этот язык, но сильно изменен в написании, и стал новым языком, который вы используете в заклинаниях. Не уверен, что произношение совпадает, но суть должна быть схожа. Буду знать о первоисточнике тайного языка», — спокойно сказал маг. Видимо, больше ничего он в виду не имел, или же древние знания в этом мире ценятся гораздо больше. Глава 5, и снова война. Глава 5, и снова война. Старый гном шел домой, именно так и никак иначе. Флинт Огненный Горн был путешествующим кузнецом, но стал слишком стар для этого дела. Теперь же он возвращается домой после 5-летнего путешествия по миру ради поиска явлений старых богов. Да, старые боги, со времен катаклизма боги покинули Крин, тем более, что именно они и послали Огненную Гору на некогда прекрасный город Истар. Долгое путешествие утомило не такого выносливого, как было в молодости, гнома, и он сел на нагретый дневным солнцем камень. Поскольку Флинт был подвержен общему призванию гномов, придавать форму бесформенному, а конкретно он занялся резьбой по дереву. «Флинт, ты ли это?» — прозвучал голос от странного мужчины с густой бородой. «Танис», — постарчески прищурил глаза гном. «Узнал таки, рад тебя видеть. А ты серьезно изменился, и дело не только в бороде, а это. Я бывал в таких местах, где эльфов не любят, там-то и пригодилось наследие моего папаши-человека». Последние слова полуэльф произнес с мрачным презрением. Рожденный как плод насилия человека, который убил мужа его матери, а ее саму изнасиловал, Танис всячески стеснялся своего происхождения. «Погоди-ка, что это там?» — отвлекся гном от своей работы на жуткий шум, который доносился из кустов. «Кто ты? Выходи!» — произнес полуэльф, заметив металлический блеск в кустах. «Заметили, я знал, что вы сможете!» — произнес с виду подросток, который держал в руках странный гибрид боевого посоха и рогатки, хупок. Именно так именовалось многофункциональное оружие расы киндеров, к которым и относился с виду подросток. «Тассильхов непоседа, ты!» — прорычал гном. «Может, нам пора в последний приют?» — вежливо спросил Танис. «Друзья». По пути в утеху друзья не раз видели гоблинов и хобгоблинов, что радовались и не раз упоминали о премиальных за найденный жезл. Странные дела творились в некогда тихом и спокойном городишке на ветвях древних валлинов. А кроме некогда единственной наземной постройки, кузницы, появились грубые домишки гоблинов. Гостиница «Последний приют» за годы отсутствия друзей ни капельки не изменилась. Тоже старое, даже по эльфийским меркам, дерево стояло на этом месте века ранее и будет стоять столько же, если не больше. Каждое здание имело кучу подвесных троп, но почти все они сходились в одном месте, именно этой гостинице. Действительно, многие жители города любили проводить вечера в теплой и уютной атмосфере обеденного зала гостиницы. В самом же зале единственное, что изменилось со времен последнего посещения друзьями гостиницы, так это старец-сказочник, небольшая перестановка столов и красавица-разносчица, чем-то знакомая друзьям. «О, Караман, а ты действительно стал настоящим великаном!» — начал было Танис, но его словоизлияние прервал кажущийся треск его ребер, которые крайне протестующе стенали в медвежьих объятиях воителя. «Флинт, теперь пришел черед попасть в подобные прессу объятия гному, а за ним и киндеру. А твой брат?» — начал было полуэльф. «Там», — тихо указал в темный угол, где беседовали двое. Тощий мужчина в алых одеждах и молодой парень человеческой расы в простых кожаных доспехах, которые часто используют наемники. «А кто это с ним?» — спросил гном. «Тоже маг, вот только все подробности я не понял, Это лучше спрашивать у Рейстлина», — отказал в ответе Караман. Возвращаясь к Фейду, Яхонту, мы с Рейстлином активно дискутировали о сути магии и в особенности о местной арканной магии. Все дело в том, что этот тип магии схож с магией слова, но при этом начитка, как и запоминание заклинаний, производится в один слот, в ауру. Подобное значит только одно. Маг каждый раз должен по новой заучивать слова заклинания, ведь они каждый раз тратятся при использовании. Слишком подобное мне кажется диким, ведь местные маги зависимы от своих книг, как некоторые артефакторы, которые слабее младенца вне своих мастерских. А ведь началась наша дискуссия из небольшого момента, который связан с характеристиками заклинания в моей книге. К слову, маг согласился продемонстрировать мне свою книгу в обмен на ознакомление с моей. Дело в том, что я когда-то давно вписывал заклинания с характеристиками. Затраты маны при 100% контроле. Время начитки с полным произношением слов и соблюдением темпа и такта. Занимаемое место в ауре с расчетом, что заклинание света, самое простое из существующих, это десятка. Рейстлину стало интересна суть последней характеристики. То есть ты утверждаешь, что этот тип магии не забывается после применения. Скепсиса в его словах достаточно на сотню театральных критиков. А ты, что тебе приходится учить заклинание каждый раз по новой? Ответил я в тон магу. Согласен, странно звучит. Вот только я хотел бы освоить используемый тобой тип магии, если ты не против. Конечно же, встретились таки два маньяка-исследователя. Я не против, но жду ответного шага. Мне всегда интересны новые виды магии. Странно. Скажи, а сколько страниц в твоей книге? А то я уже перелистнул уже сотню страниц, а их количество не изменяется. Она практически бесконечна, я наложил на нее несколько интересных зачарований. Правда, я уже очень давно не писал ничего в этой книге, но в случае чего я смогу восстановить каждую строку прочитанной за жизнь книги. А что ты можешь мне посоветовать в начале? А то мои чары очень прожорливы в требовании сил и часто после пары заклинаний я чуть не гибну. Грустно сказал маг, и его грусть непритворна. Маг воистину жалел, что магия, которой он восхищается всю жизнь, не всегда может помочь. Одни из лучших видов магии, при помощи которых можно заготовить магию заранее, требуют достаточно хорошего контроля, и их результат зависит от мастерства. К таким видам относится магия рун, артефакторика и алхимия. Ты уверен, алхимия и эликсироварение, многие зелья и эликсиры могут заменить заклинания, хотя многие могут быть использованы даже простыми людьми, что даже не владеют магией. Странно, почему же никто из нас не применяет их в открытую? Да, и в закрытом обществе о них мало кто говорит. Кстати, а ты в какой мере владеешь этой дисциплиной? Я знаю ее достаточно, примерно на уровне мастера. А какая из них быстрее? С какой стороны посмотреть? Рунная магия требует только особых чернил, бумаги и знания рун для своего создания. Хотя можно гравировать и на металле или кости с деревом. Артефакты требуют знания и точности, если забыть о необходимости материалов, но там все не так просто. Для эликсиров нужно сырье и оборудование, но некоторые из них проще, чем похлебка в походном котелке. Рунная магия напоминает мне о написании свитков, но разве для ее использования не нужно заранее создать чары, что иной раз сложнее, нежели произнести их в бою? Да, но есть хитрости, что позволяют создать простенькие одноразовые, назовем их свитками, достаточно быстро и почти без затрат, сказал я с улыбкой. И ты так просто говоришь о такой ценности? Ну да, для магов, что забывают заклинания после применения, свитки – это спасательный круг, но сделать их по топорной технологии, которую я нашел на одной из страниц книги Рейстлина, дорого стоит. И что, подобная хитрость не так и ценна? Ведь нормальный маг будет читать заклинания сложнее и быстрее, нежели пользователь свитков. Да и нормальный маг никогда не будет бросать свое развитие в угоду более простому пути. С легким упреком я погасил было вспыхнувший в его странных глазах огонек алчного интереса. Согласен, иные моменты хочется найти легкий путь, но я знаю, что он не всегда столь легок, как кажется. Рейстлин, ты ли это? Обратился ко мне гном. Флинт, не угадал. Я, Рейстлин. Тихо сказал мой собеседник. «Как же так?» – пришибленно сказал гном, и его удивление понятно. «Да, мое лечение выправило его фигуру, но его золотистая кожа, которая имеет такой цвет не от загара, а именно отливает металлом. Испытание в башне высшего волшебства оно дало мне мое могущество, но и взяло многое. и я не хочу об этом говорить», — грубо отрезал маг. «Видимо, многое он пережил, но, наверное, так и правильно, ведь многие слабые духом отсеиваются, а не стремятся продемонстрировать свою удаль. Что-то известно о Стурме и Китиаре», — решил аккуратно перевести тему разговора Караман. «Молодец парень, умеет чувствовать обстановку». «Нет, а вам, Стурм уже, наверняка посвящен в рыцари, а Китиара, эта девица нигде не пропадет», — сказал полуэльф. «Интересный экземпляр, седьмая оболочка развита средне, а вот восьмая присутствует в спящем состоянии, как седьмая у обычных людей. А ты», — намекнул гном, — «вежливость предусматривает представляться прежде, чем требовать этого у собеседника, но раз вам это неизвестно, то я представлюсь первым. Мое имя Яхант, я имею честь быть вольным магом, а вы», — после моих слов гном даже немного покраснел, что видно даже через его густую седую бороду. «Мое имя Флинт Огненный Горн, это мой друг Танис, а вон тот несносный киндертас Сильхов Непоседа», — представил своих друзей гном. «Так ты тоже маг?» — жизнерадостно спросил разумный, выглядящий как подросток, и действующий с такой же юношеской непосредственностью. «Да, я маг, а тебе следует подойти ко мне на пару шагов. Только я это сказал, и киндер выполнил мою просьбу». «Ай, за что?» — возмущенно спросил киндер, потирая лоб, зудящий от моего щелбана. «Понял за что?» — грозно спросил я. «Но ведь я ничего не взял». Начал отгораживаться киндер. «Неправильно, ты попался. На, приложи». Дал я тасу платочек, в который завернул кусочек созданного льда. «Спасибо, эй, это же мой», — начал было киндер. «Хаэм, я думал, что ты тас Сильхов Непоседа, а на платочке инициалы Флинта. А где ты взял этот платочек?» — тихо начал полуэльф. «У киндера, конечно же», — честно сказал я, — «ведь я действительно взял этот платок у киндера из сумки, ведь мне нечего не стоит выхватить некий объект, главное его увидеть или узнать его местоположение». «Тас», — навис над киндером гном. «А что я?» — это у него был платок, — начал отпираться попавшийся воришка. «Главное правило, не попадайся», — назидательно произнес я. «Буду знать», — тихо и как-то убито сказал ранее веселый киндер, но почти сразу он нашел на что перевести разговор. «Танис, а ты узнаешь ее?» — и указал на официантку. «Она кажется мне знакомой, но так уж сразу сказать сложно». «Мне тоже она кажется знакомой», — присоединился к беседе гном. «Флинт, твои игрушки я и до сих пор помню. А Караман однажды сказал, что моему отцу придется доплачивать жениху, дабы тот обратил на меня внимание». Включилась в беседу сама официантка. «Тика, тебя не узнать. А Караман таки ошибся. У тебя, наверняка, отбоя от кандидатов в женихи нету», — ехидно начал гном, чем вогнал девушку в краску. «Да, малышка Тика выросла и стала настоящей красавицей», — включился в процесс с подгонки цвета лица девушки до состояния эталонный томат полуэльф. «Хватит», — пропищала девушка и сбежала на кухню, но через пару минут она вернулась целым, а за следующей ходкой была принесена и картошка. «Довели девочку», — постарчески сказал я, — «ведь по сути я самый старший в этой компании». «Да, я старейшему в компании, гному всего лишь около полутора сотен лет, хотя бессмертному кичиться возрастом не по чину. Все это время Рейстлин был занят моей книгой по рунам, которую я дал ему взамен моей книги, а то он начал бы с моей же книги учить заклинания и не обращал на окружение никакого внимания. Хоть я и не особо пользовался книгой, но даже мизерного отпечатка сути бывает достаточно для серьезного воздействия. Отдельно пришлось делать не единый втык самому Рейстлину и дать ему брошюрку по черным книгам». Алый маг осознал и содрогнулся, ведь его жажда власти, основанная на детских комплексах и фобиях, предусматривает, что править должен он, а не какой-то кукловод. «Вот так скоро постараюсь прочистить мозги Рейсту. Ведь если ранее на разум мага давил паразит филактерия, я разобрался в сути этой гадости, но теперь он изолирован. Немного позже можно будет предложить магу или полностью избавиться от этой дряни, или поместить его в поглотитель и отомстить за зачатки шизофрении». «Рейстлин, кушать», — мягко позвал мага брат. «Я не голоден», — раздраженно отмахнулся маг. «Ну уж нет, или ты начинаешь по-нормальному питаться, или я и Караман устроим тебе самое страшное. Я отберу книги и поставлю на них замок, а твой брат будет кормить тебя кашкой. Причем порцию мы отмерим именно по Караману», — пригрозил я, — «ведь с таким подходом маг превратится в лича и не заметит». «Хаэм, а что все уже собрались?» — как-то сонно спросил маг, оторвавшись от книги. «Нет, еще Стурм и Китиара не пришли», — спокойно проговорил Танис. «Только Китиара. Тихим и спокойным голосом уточнил прибывший мужчина в рыцарских латах, видимо он и есть Стурм. Стурм, радостно бросился к прибывшему Киндер. Рад тебя видеть, но лучше следи за кошельком. Поздоровался Флинт. Приветствую тебя, друг. Ты, как я погляжу, уже рыцарь, констатировал полуэльф. Не совсем, все это мое наследство от отца, его самого я не нашел, только доспехи и меч. Прошу прощения за мою невольную задержку, но я помогал двум людям из равнин, к ним крайне пристали гоблины. Продолжал ровным голосом Стурм. Гоблины, в утехе, куда катится мир, мы искали зло по миру, а нашли дома, причитал гном. Гоблины появились вслед за теократом Федериком, но они будто служат некому другому, а теократ присмыкается перед этим человеком или кем-то еще, веско сообщила Тика. Не такого я желал по возвращении домой, слегка пришибленно проговорил полуэльф. А если для непосвященных, я понял, что некто теократ стелится перед кем-то, кто прислал сюда гоблинов за неким жезлом, обманку которого я им вручил. Но теократ предусматривает связь с религией, а храма в утехе я не заметил, или последний приют исполняет не только роль гостиницы. Вы его в какой дыре нашли? Тихо спросил гном у Карамана. Он вообще не из нашего мира. Так же тихо отозвался воитель. Ну класс, меня уже сдали. Но согласен, прокололся. Теократ является представителем искателей. Их орден занимается поиском новых богов после исхода старых, после катаклизма. Объяснил мне Танис. Хаем, ушли говорите. Я бы не был так уверен. Что? Ну вот к примеру, Рейстлин и Караман. А они тут при чем? Не понял мой намек гном. Судя по их ауре, их прадед или прапрадед, хотя может и прабабка или прапрабабка, с этими богами все не так просто, были божеством. И судя по слабому следу силы бог то ли разума, то ли магических знаний. И кажется мне, что фамилия Маджири у вас не просто так. Это же фамилия вашей матери? Да-да, как вообще такое может быть? Спросил пришибленный такой информацией маг. Ну боги тоже имеют свойство заводить детей. Часто такие дети становятся их жрецами или видными деятелями религии. Что богу отлучиться на десяток лет? Просто миг в его бесконечно долгой жизни. А бросать смертных боги не любит. То есть боги не ушли? Не поверил мне полуэльф. А пастух бросит стадо? Причем тут это? Возмутился полуэльф. При том, что для богов люди, и разумные вообще, просто забавные зверушки, а часто и просто скот. Покидают боги людей для того, чтобы те сбились в единое стадо и их проще было направить на нужный путь. Тебе откуда столько известно? Крайне скептически спросил маг, пока полуэльф косплеил рыбу на суше. Имел радость быть знакомым с парой десятков богов. И только молодые боги тратят большую часть своих сил на поддержание веры в себя. Более старшие и сильные боги вовсю используют магов, что посвятили себя божеству в обмен на часть его силы. Рейстлин, такой путь тупиковый и ставший на него все время зависит от воли своего божества. Слегка грубо осадил я было задумавшегося мага. Так почему же молодые так стремятся поддержать веру в себя? Задал провокационный, как он думает, вопрос маг. А зачем люди держат скот? Вот и боги, кроме душ, которые увеличивают их силу, получают особую энергию от каждого разумного с молитвами. Молодые боги пестуют людей, потому что их мало и лучше та корова, что дает много молока. В случае же более опытных богов им важно больше количество, нежели качество. Катаклизм разразился, дабы немного расшевелить людей, что перестали истово верить в богов. Готов поспорить, скоро начнется война на уничтожение, и боги о себе заявят в последние моменты, так спасут всех, а люди начнут снова истово верить в них. Скоро? Так почему раньше она не началась, и откуда ты знаешь? Не утихал полуэльф. Это стандартный сценарий, и почти все боги рано или поздно его используют. А скоро, это по меркам богов, и такой срок может колеблется от сотни лет до полутысячи. На этом разговор утих, ведь всем нужно было обдумать новые данные, которые рушат привычную картину мира. Мои слова посеяли в их душах зерна сомнения, и пали они на благодатную почву, ведь действительно, зачем богам творить катаклизм? Из-за горделивого и самовлюбленного короля-жреца Иштара? Не смешно. На этого выскочку хватило бы одной молнии из ясного неба во время проповеди, и все его прихвостни бы поняли свою ошибку. Но нет, боги скинули на мир довольно крупный метеорит. Шиагарат в свое время хотел прикольнуться над Данмирами, то его камешек был поменьше, одно дело шутка и другое зачистка мира. «Ты-то не спалу, эльф?» — подошел к оному гонец. «Да, это я. Тебе письмо», — передал свиток и ушел. Хаем, лоб полуэльфа пошел морщинами. «Что там?» — взвился неугомонный киндер, который уже 3 раза получил от меня по рукам за попытки меня обчистить. Это от Китиары, она не сможет прийти. У нее есть обязанности перед новым господином. Практически выплюнул последний Танис. Хаем, если учесть, что она сестра Рейстлина и Карамана, и что носителем крови бога была их общая мать. В общем, вполне возможно, что следующий раз мы увидим Китиару в рядах врагов. И не исключено, что среди их командования, кровь бога слишком ценна, дабы ее упустить даже в таком разбавленном виде. Сказать, что мое предположение выбило у всех почву из-под ног, промолчать. Ты уверен? Тихо и с остатками надежды в голосе спросил Танис. Он что, в нее был влюблен? Да, слишком уж все совпало. И гоблины, ищущие что-то, и внезапное появление нового господина у молодой носительницы крови бога. Просто будьте готовы, ведь слишком многие погибли, увидев своих друзей среди врагов. Они замерли в нерешительности или от шока, а враги нет. Так что будьте готовы к худшему, ведь предательство родных и друзей принять слишком сложно. Говорил я тихо и спокойно. А мое спокойствие переходило на моих спутников, не все же время мне путешествовать в одиночку. В то время старик-сказочник для всех, а для меня или эмблема светлого бога, или сильный его апостол, обратился к пришедшим вместе со стурмом варварам. Хотя какие они варвары, просто их цивилизация более кочевая, но при этом не особо отстает в развитии от остальных. Так вот, дед, надавив своей харизмой и аурой, смог заставить красивую женщину петь. На эту песню среагировал сам Теократ, которого сказки деда уже довели до крайнего состояния. Кинувшись на женщину, Федерик попытался прибить ее, но спутник девушки, тоже из равнинных варваров, отбросил нападающего. Непостижимым образом тот плюхнулся прямо в камин, и хорошо просаленная и проспиртованная туша вспыхнула ярче сухого дерева. «Скорее сбей его с ног!» — крикнул старик и бросил киндеру отобранный тут же посох варварки. И посох преобразился из простого невзрачного деревянного в красивое из голубого хрусталя. «Невероятно!» — ахнули люди, а киндер недоуменно смотрел на сияющий предмет в своих руках. «Это все эта ведьма!» Визжал Теократ, на котором исчезли все раны. Интересное зачарование, и оно собирает свободную бахиан из воздуха, а после использует ее для лечения или защиты носителя посоха. Так что я лучше буду ходить с увечьями, нежели быть вылеченным этой ведьмой. Продолжал свой визг Теократ и сунул руку в огонь. Отказываешься от милости богов, так прими же их проклятие. Как же давно я не использовал пламя мародера, которое пожирает только живых. А тут я просто преобразовал в такой огонь вокруг руки Теократа. Теперь он сгорит дотла, а голос мой не узнают так просто. Кхаем, бежим. Танис быстро сориентировался и потащил, пришибленно смотрящую на лежащие тряпки, что пару мгновений назад были человеком, золотую луну и на кухню, где находится черный ход. Сам черный ход оказался техническим люком в полу со свисающей до земли веревкой. Первым спустился стурм, затем спутник носительницы посоха, речной ветер. Были некоторые сомнения насчет Рейстлина, но маг применил левитацию и перышком спустился вниз. «Я же создал крылья и спокойно слетел вниз, мне так привычней». Тика предложила переждать у нее дома, сказал Танис, который шел последним. «Может, проще сразу убежать? Гоблины знают о втором жезле, да и моя поделка вряд ли смогла их одурачить надолго. Решил предложить я разумный вариант, но нам ведь нужны припасы». Начал Танис, и мы. Два мага, рыцарь, полуэльф, гном, киндер и 2 жителя равнин отправимся грабить дом бедной официантки, у которой там вряд ли что-то будет, ведь она почти все время проводит в последнем приюте. Закончил я. В нашем случае лишние 10 минут форы ценнее, чем кусок плесневого сыра. Согласен с Яхантом, нам нужно бежать, сказал гном. Мы не соглашались идти с вами. Начал было речной ветер. Вы пришли со стурмом. Ваш посох побывал в руках Тассильхофа, мы бежали все вместе. Как ни крути, ловить будут нас всех. А еще, разве у вас есть карта и проводник этих мест? Продолжал я, а у речного ветра все сильнее сжимались кулаки от ощущения собственного бессилия. Я и мой спутник очень вам благодарны за оказанную заботу. Решила сгладить ситуацию золотая луна. Ну чем дальше займемся? Хаем. Караман, а хуже вопроса придумать мог? У нас тут 8 разумных и на лидерство претендует как минимум 3, а выбор между мной и Танисом. А что вы все на меня так смотрите? Мне более привычна роль гласа разума, нежели главаря. Но если вам интересно мое мнение, то выбор между Танисом и Флинтом, у них гораздо больше опыта и они знают местность. А себя ты не предлагаешь на роль лидера? Даже удивленно спросил маг, А с учетом его немногословности это что-то да значит. Нужен мне этот геморрой, в тон магу ответил я. В таком случае тебе, Танис, решать, что будет дальше. Открестился от долга лидер гном. Нам стоит уйти подальше от гоблинов, но у нас нету припасов. Начал полуэльф. Насчет припасов не волнуйся, у меня есть кое-что. Наконец-то я скормлю кому-то все купленные во время зарождения хомяка. Я, конечно, достаточно много скормил лилматитам, но там это шло как добавка, ведь маги обучались быстро и сидеть у меня на шее им не позволяла гордость. Не думаю, что у тебя припрятано много чего, скептично начал Караман, ведь ему пищи нужно больше, чем остальным. Мышцы сжигают калории очень быстро. Хватит кормить тебя до конца жизни и на твоих внуков останется. Не стоит особо удивляться, ведь я маг и буду делиться знаниями моего искусства с Рейстлином. А так у меня есть много чего и ценность его для меня может в корне отличаться от привычной вам. Ну да, с моим-то резервом и регином жалеть пару капель маны, глупо. Ты уверен, Караман достаточно много ест. С детской непосредственностью вмешался Тасс. Ну как сказать... У меня достаточно уже готовой пищи и я могу создавать ее при помощи магии. То есть, да, я уверен. Кстати, стрелы и прочую мелочь я создаю так же легко. Это даже проще пищи. Да, мне у тебя учиться и учиться. Совсем тихо проговорил Рейстлин. Ничего страшного, главное, что ты это осознаешь. Кроме того, ты еще молод по человеческим меркам, а по меркам магов и вовсе юн. А тебя сколько лет? Опять влез Киндер. Больше 100. Ну как, хорошо сохранился. Шок на лицах остальных, хотя ведь мне более 2 веков, но ведь я ни словом не солгал, ведь 2 века, это больше чем 100 лет. Ладно, хватит тут стоять, куда нам следует направиться? Прекратил расспросы Флинт. Смотря на этот посох, можно сделать вывод, что он со времен до катаклизма и относится к божественным реликвиям. Это все значит, что вполне возможно совет искателей может нам помочь разобраться с ним. Да, тяжело же им придется, дети. Пусть некоторым из них почти 1,5 века, но даже у Рейстлина опыт действий в экстренных ситуациях гораздо обширнее, ведь он с малых лет выживает в слабом теле, а слабых дети всегда не жалели. В то же время именно такими должны быть спасители мира, а я почти на 100% уверен, что мы все вместе вляпались в некую игру богов за верующих. Так, а чем я? Ах да, эталонные спасители мира. Гурьба молодых разумных, имеющая представителей всех разумных рас. Если к ним под каким-то предлогом на протяжении месяца не примкнет эльф, то я сожру свои ботинки. Но при этом никто из участников не имеет представления о сути переделки и о ее масштабах. Также все спасители будут использоваться во всех дырках, которые не удалось заделать обычными войсками. Относительно поддержки я особых надежд не питаю, ведь мой опыт спасителя мира, аж 1 раз, хотя все-таки 2,5, ведь Алдуину я аппетит отбил, и с Нереварином насчет спасения мира общался, и читателя фэнтези говорит, что подобные проблемы появляются только когда мир находится в глубокой и беспросветной. Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод, что придется пару раз отшибать рога слишком много возомнившим о своей важности правителям и заменять одним отрядом армию. Относительно замены армии, то я бы и сам справился, штандарт у меня с собой, а кошмар зачарователя я хоть и оставил в Нирне, но повторить смогу и на коленке. Нет, полноценную армию я буду замещать только если захочу этот мир захватить и все армии мира будут против меня одного. Хотя можно и повозиться с небольшим отрядом ассасинов-диверсантов, от такой единицы сейчас гораздо больше пользы, нежели от полноценной армии. Пока я раздумывал о глубине тех отходов, в которые мы угодили, отряд разобрался с лидером, Танисом и выбрал маршрут. Если моя карта точна, а она точнее некуда, то мы движемся к озеру. Вот только гном бурчит что-то насчет куда угодно, только не в лодку. Наверное, обманули пенсионера, а у него скорее всего был неприятный случай с участием Карамана, как я могу судить по бросаемым взглядам. А пока все такие угрюмые, нужно немного расшевелить атмосферу, и начну я с мага. Рейстлин, у меня такой вопрос. А киндеры маги есть? Блин, да этим киндерам немного больше сходства с лисами, и я бы их за лилматитов принял. Любопытные, храбрые, со склонностью к магии. Слава богам, нет. А ты к чему спрашиваешь? Все маг произносил тихим шепотом, как и я ранее, и с крайней опаской. Видимо, просто киндеры всем не особо нравятся, а уж маги. Да, судя по тасу, у их расы недюжинный потенциал в некоторых аспектах. Угу. Иллюзия, тени, пространство. Не вздумай ему это говорить до конца нашего путешествия или пока я на расстоянии сотни шагов. Бррр, как представлю киндера мага, так аж дрожь пронимает, от них же не будет никакого спасения. Тихо, с опаской, но веско припечатал маг. Ничего страшного, у меня есть опыт обучения магии представителей очень похожей на киндеров расы и ничего смертельного не произошло. И как? Со скепсисом спросил маг. Ну да я и сам не мог представить такого энтузиазма в изучении магии. Ну, теперь в той расе все представители маги. Выражение немого ужаса в глазах мага отражалось вполне отчетливо. Мне даже на миг показалось где-то в глубине изображения целой армии киндеров в цветных мантиях, которые мимоходом захватывают мир. Дальше отряд немного взбодрился, ведь самый тщедушный маг ускорился до нормальной скорости. Правда, многим было странно видеть искры панического страха в его глазах при мимолетном взгляде на меня или на киндера, но какое-то оправдание всегда найдется. Правда, в один момент Флинт узнал дорогу и понял, куда его ведут. А тут еще и киндер во всеуслышание объявил о том, что он реквизирует транспортное средство. «Нет, я лучше умру, чем сяду в одну лодку с ним», — упирался гном. «Где-то я встречал, что в рейтинге упертости среди живых гномы занимают почетное третье место», сразу после ослов и баранов. Наш же гном решил перейти на первое. «Флинт, не дури, Караман будет сидеть смирно», сказал полуэльф и бросил красноречивый взгляд на воителя, на что тот сделал самый невинный вид. «Нет, и это мое последнее слово. Достал, вот и пойдешь рядом». Дал я ему простейший амулет по схеме Нирна. «Водное дыхание и хождение по воде, оба на неограниченное время. Что это? Я тебе что, баба? Побрякушки дарить?» Начал было возмущаться распаленный гном. «На амулете всего два зачарования, водное дыхание и хождение по морю. Надевай и вперед». Гном сначала скептично посмотрел на простенький медальон, затем надел его и с опаской ступил в воду. Нужно было видеть его лицо, когда он не провалился в воду, а продолжил стоять как на суше. Это выражение полнейшего охренения не скрывало даже его борода на пол лица, хотя остальные были в похожем состоянии. «Запрыгивайте», я оттолкнул лодку, расхрабрился непотопляемый гном. Остальные же тупо выполнили его приказ, все еще не отошедшие от такой демонстрации моих возможностей. Мы успели отплыть на 2-3 сотни метров, прежде чем на берег высыпалась толпа гоблинов с факелами. Как назло, на небе расползлись тучи, и серебряная луна подсветила нас как мишени в тире. В лодку полетели первые стрелы. Да, гоблины не самые искусные стрелки, но им достаточно попадать в лодку, ведь их много и хоть один да ранит убьет кого-то. Рейстлин поднялся и произнес заклинание, судя по энергетическому следу, сна. Но это заклинание накрыло только первый ряд лучников. «Радеешь за пацифизм?» – спросил я у мага. «И ведь есть в этом мире такое понятие». «Не совсем, у меня нету других массовых заклинаний, да еще и на ходу». «Понятненько, ну теперь мой черед, так мой арсенал обширен, но наглеть не стоит». «О, простое как лом и такое же надежное заклинание, каменный дождь». Сначала над гоблинами вспучились тучи пыли, а после с них сыпанули острые камешки на высокой скорости. Подобные заклинания не особо популярны, ведь ими только накрывать слишком вертких противников. Или же выводить из строя толпу небронированного мяса, сосредоточенного на небольшой площади. Гоблины относились ко второй категории, ведь их доспехи защищали на уровне плотной одежды, а часто ею и были. «А мощнее можно было?» – спросил Тасс, наблюдая неспешное шевеление на берегу. «Мог бы, но не хочу записывать на свой счет сотню гоблинов. После тысячи демонов они не смотрятся. А, там долгая и неприятная история. На привале расскажу, если хочешь». «Договорились. И чего люди их так шарахаются? Вполне себе приятные собеседники. Ну, клептомания и болеют массово, так с этим разобраться можно, наверное». После такого короткого разговора на меня даже слегка странно посмотрели, хотя мне на их мнение, откровенно говоря, начхать. А вот что более интересно, так это моя статистика. 17 убитых, 3 десятка покалеченных, 10 тяжелораненых, 1,5 десятка легкораненых, остальные отделались ушибами, царапинами и легким испугом. Далее было скучное путешествие по спокойным водам среднего по размерам озера, уже не лужа, но до моря еще расти и расти, при свете серебряной луны. Будь обстоятельства немного иными, и такая прогулка вполне могла сойти за романтическое свидание. Но среди нас только одна парочка, и им немного стыдно демонстрировать свои чувства в такой толпе. Даже Тасс притих и даже немного задремал. «Что там, киндер?» Гном плюнул на свои принципы и сам влез в лодку. На сушу выбрались мы лишь с рассветом. В утреннем тумане можно затерять целую армию, не то что наш маленький отряд. Хотя со стороны наша компания больше напоминает то ли разбойников, то ли авантюристов. А почему напоминает? Ведь под определение авантюрист мы подходим идеально. Хаем, странненько, протянул я. Что-то не так, сразу среагировал полуэльф. Ну не то чтобы так уж и не так, но такое количество эманаций смерти я уже давно не встречал. Эманасусая, чего? Влез Киндер. Эманаций, следов, запаха, если угодно, пояснил маг. Спасибо, Рейст. Так вот, такое количество я встречал только на местах масштабных сражений или в местах скопления немертвых. Я не совсем понял, кого ты имеешь в виду, честно признался маг. Странно, у них что некромантия отсутствует как класс, нежить, мертвые, которым не лежится в могилах. Не так далеко омраченный лес, вот от него наверняка и веет. Пожал плечами Флинт, но его после лодки еще пару часов можно не спрашивать, мужик познал дзин. Глава 6. Начало практики. Глава 6. Начало практики. Пока я развлекаюсь обычным авантюризмом в другом мире, в мире Шиноби все по-прежнему скучно и рутинно. Ну какое разнообразие, если из нового только случайно оживленный мною труп в морге, а ведь просили просто разобраться в яде, от которого и помер несчастный. Зато сколько было радости сначала у самого убитого, а после у свидетелей в лице Цунади и главврача. Слава Фейду удалось спихнуть на крайнее замедление всех процессов в организме под воздействием яда, а то бы меня просто переселили бы в морг оживлять погибших. Не то чтобы это было аж так сложно, но Хокаге до сих пор жмется с оплатой, но не прекращает попыток подрядить меня на полную проверку генома всех. Этот макак вздумал начать поиск носителей среди гражданских, жителей, но я задрал цену в два раза после оглашения им гениального плана. Наверное, стоит упомянуть о трех соглядатаях из Анбу, которые круглосуточно следят за мной. Но они недостойны внимания, ведь после того, как один из них, учуханный, активировал шаринган во время моей тренировки, ну я просто принес нашему главному три парализованные тушки, обмотанные взрыв-тегами, и сообщил, что мое предложение до сих пор в силе. Для стимуляции памяти пришлось даже постучать отращенным когтем по пластинке с символом листа. А так все стабильно. Если забыть о присвоении мне ранга Чунина и перехода нашей команды на мое попечение. Цунади уже сдала нас ранг и прошла половину пути до вранга, что за всего полгода достаточно весомый результат. Да, ей теории дали параллельно с обучением в Академии клановые учителя, но все равно внушает. А вот Джирая за эти полгода серьезно подтянулся в барьерах и щитах, смотря на такое распределение ролей. Джирая, танк, Цунади, лекарь, я, иллюзии и лечение, можно сделать вывод, что наша команда является первоклассной поддержкой и усилением, ведь с двумя медиками и барьером за спиной можно действовать немного по-иному. А ведь ни я, ни тем более мои сокомандники не собираются бросать боевое развитие, что выводит нашу команду на уровень довольно мощной диверсионной группы. Нет, мы-то и на фронте в виде грубого тарана сойти сможем, но таких шиноби гораздо больше, нежели нормальных команд поддержки.